Скоро Аякса увидел блистательный сын Эвемона, вождь Эврипил, удрученного тучей метательных копий, бросился, стал близ него, и сияющий, ринувший дротик, сильно врати вождя Апизаона, Фавзова сына, в печень под сердце пронзил и на месте сломил ему ноги. Прянул к нему Эврипил, да похитит оружие с Персий. Но его, обнажавшего Фавзова сына, увидел богу подобный Парис Приамид, и немедленно крепкий лук на него натянул и крылатой стрелою десной ранил бедро. Сокрушилась трость, и бедро отекчило. Вспять он к дружинам своим отступил избегающей смерти. Крик между тем, кругом раздающийся, поднял к Данаям. «Други, вожди, правители мудрые, храбрых Данаев, станьте Троянам в лицо! Отразите скорее от Аякса пагубный день! Удручен он стрелами, и мыслью не может сам избежать он сечи погибельной! Встречу враждебным станьте, друзья, за Аякса героя, за славу Данаев!» Так восклицал Эврипил уязвленный, и быстро Данаи в круг Эвемонида стали, щиты к раменам преклонивши, копья уставивши, к ним невредимый исшел Теламонид, и к дружинам приближися стал он лицом на враждебных. Так брононосцы сражались подобно пылающим пламам. Нестора с поприща бранного мчали Нелеевы кони, пеной покрытые, с ним и Махаона, славного мужа. Старца, увидев, узнал Пелеон Ахиллес быстроногий. В оное время герой стоял на корме корабельной, смотря на бранный труд и плачевное бегство Ахеен. Начал к себе призывать он любезного друга Патрокла, громко крича с корабля. Из-под сени услышав, он быстро вышел арею подобной. И было то горе началом. Первый вещал к Ахиллесу Менетиев сын благородный. «Что, Ахиллес, призываешь меня ты, что повелишь мне?» И Патроклу ответствуя, рек Ахиллес быстроногий. «О, Менетит благородный, о, друг любезнейший сердцу! Ныне, я думаю, скоро колено мои аргивяне придут обнять. Нестерпимая более нужда гнетет их. Но спеши, Менетит, вопроси у Нелеева сына, с битвы кого уязвленного старец почтенный увозит. Сзади Махауну кажется он совершенно подобным сыну Асклепия. Мужа в лицо не успел я увидеть. Мимо меня проскакали стремительно быстрые кони». Так произнес, и Патрокл покорился любезному другу, бросился быстро бежать вдоль судов мореходных и кущей.